Глава 4. Пара мгновений, и я уже была в центре храма. Судя по всему, я стала явно больше, так как сейчас нависала над близнецами, а не смотрела им в лицо. «Вы», — зашипела я, — «зазнайки, и не любили меня, не видели во мне женщину, только ждали, когда соглашусь быть матерью, и не более того. Мы думали, что ты сама захочешь стать женой, что еще нужно?» Переглянулись они. «Придурки!» — огрызнулась я. Выскочила на ступеньки храма, тяжело дыша, не понимая, что творится со мной. На площади, открываясь, щелкая порталы, из них выходили наги. Сейчас их было больше 30. Мой хвост яростно загремел. Ярко-красная трещотка не замолкала ни на секунду. «Позвольте пригласить вас и всех желающих отдохнуть в мой оазис. Госпожа, прошу никого не убивать. Никто не посмеет причинить вам вред». Вперед вышел мужчина, крупный, одетый в восточный халат и тюрбан, усыпанный драгоценными камнями. «Веди», — я с интересом оглядела его. «Красивый, крупный самец, черная коса на спине, толщиной с руку. У нас таких нет. Мужчины, филиппинцы, небольшого роста. Даже американцы, гепарды, просто высокие и поджарые, как хищники». Проползая мимо столпившихся мужчин, я с жадностью разглядывала их. Все как на подбор. Ни одного изъяна. Я внезапно почувствовала желание. Нет, даже голод. Я жаждала получить все эти шикарные тела. Вползла в портал, прямо в большую открытую веранду, окруженную пальмами. Из-за перил показалось озеро, в общем, хороший вид. Я подползла поближе и плюхнулась на подушке, обернулась и замотала сари на все тело. Столик возле меня наполнился едой, блюда с мелкими пирожками, чай, фрукты, мисочки со сладостями, мясо несколько видов. «Меня зовут Мухаммед». Хозяин дома сел напротив, налил мне в небольшую пиалу чай. «Катерина», — вздохнула я, отпивая ароматный напиток. «Зачем я здесь? Найти свое место под солнцем? Судьбу?» «Судьбу я вроде встретила», — дернула плечами. «Я не имел в виду парность. Все может быть другим. В нашем мире Нагиня становится центром гнезда. Гарем до 20 мужчин, 10 мужей. Парность, конечно, прекрасна, но приняв всех, вы также родите от всех детей, как истинная змея, до 100 яиц за всю жизнь. Только с гаремом можно не церемониться и поставить печать бесплодия. Вас будут носить на руках, любить и уважать, баловать. Тем более, ваш вид, он ядовит и опасен. Можете убить, если на мужчине не будет стоять метка. Столько сложностей, вздохнула я и подвинула поближе тарелку с пирожками. Ничего подобного, но много приятного. Просто выберите себе мужа или гарем для начала, а потом не заметите, как войдете во вкус. Змеи очень любвеобильны, особенно, когда начинается брачный период. А как узнать, что он возник? Вы начали меняться, и тоненькой тростинки внезапно превращаясь в стройную женщину. Стали вспыльчивы, ярость не знает выхода. Значит, готовитесь стать матерью. Я был бы счастлив быть отцом вашего первого яйца. Эти слабаки-гепарды не выдержат. Вы, скорее всего, их укусите в ярости, чем погубите их и себя. Почему? — замерла я. Ваш яд опасен, но мы сами его имеем и сможем побороть его последствия. Я хочу побыть одна, — попросила я Мухаммеда. Конечно, может приготовить вам ванную, баню, массаж. Было бы неплохо, мне надо расслабиться. Он поднялся и вышел, оставляя меня наедине с собою. Я встала и пошла к лестнице, ведущей на пляж. Золотистый песок приятно грел ноги. Остановилась у самой кромки воды. Она была настолько прозрачной, что видно было каждый камушек. Я присела и зачерпнула то, что было под водой. А это были цветные полудрагоценные камни, сглаженные и так красиво играющие бликами на солнце. Недолго думая, размотала сари и, как была в шортиках и топе, вошла в озеро, садясь по пояс. Почему-то, при обороте, сохранялось только нательное белье, обувь, верхняя одежда уничтожалась полностью, потому что я становилась в два раза больше, да и вместо ног у меня появлялся хвост. Чего я, собственно, хочу? Зачем я сюда пришла? Только из-за мифического долга перед оборотнями или действительно найти себя? Опустилась в воду, прикрыла глаза, оставив только лицо на поверхности. Отцы научили меня концентрации, слушать свое тело, разум и не делать что-то импульсно. Но этот мир и младшая богиня нагов подарили мне кое-что. Это чувствовать странные токи. Сейчас вокруг меня протекали ручейки сиреневого цвета. Если я правильно поняла, это магия, которая якобы пропала. А она просто перестала быть доступной, ведь боги обиделись на этот мир. Нити проплывали надо мной, иногда опускаясь и касаясь меня. Некоторые впитывались в тело, образуя на плече странный рисунок, какие-то символы, узоры. А еще мне теперь доступны знания, пока только те, что необходимы, а именно о том, как нагиня принимает в мужья и о каком знаке идет речь. Также, что Мухаммед не прав, принижая оборотней, они моя истинная пара, и именно парни должны стать первыми мужчинами. А вот детей я могу рожать от тех, кого приму в мужья, ставя на них свой знак. Благодаря ему мой яд никогда не причинит им вреда, и они не смогут мне навредить. Это тоже сродни парной связи. Но знак нужно получать добровольно. Муж должен осознавать, что он будет не один, и других женщин у него не будет. Гепарды дадут мне силу, магическую, раскроют мне каналы, которые сейчас практически перекрыты, из-за маленького досадного препятствия – девственности. Я стану сильным существом и здесь, и на земле. Осталось дело за малым – разрешить оборотням стать первыми мужчинами и отпустить их домой, на землю, продолжать жить беспечно, меняя девок, как перчатки.